Клавдия сидела и распечатывала на компьютере латинские названия лекарств, чтобы потом их можно было приделать на выдвижные ящики. Ее смена закончилась 2 часа назад, но, строго следуя Андреевым инструкциям, она не ушла, а уселась за работу, до которой ни у кого не доходили руки. И не дошли бы, если б не Ларионов и его распоряжение. Клавдия печатала, изредка сверяясь с длиннющим списком, вздыхала и думала об Андрее. Он неизвестно зачем позвонил ей утром. Он сказал ей, что приедет и заберет ее. И она целый день осторожно нюхала воротник его свитера, в который была одета. Воротник очень слабо, почти неслышно, пах Андреем. И Клавдию это радовало. «К телефону, Клава!» — крикнула пробегавшая мимо заместительница Наталья Васильевна. «В зал, к телефону, Клава!» Клавдия вздрогнула и уронила на пол списки, в которые смотрела. «Ларионов! Неужели Андрей? Больше вроде и некому». «Да», — сказала она в трубку. «Я слушаю». И отвернулась от Лиды, которая улыбалась ее поспешности и явно прислушивалась. «Клава, это я», — сказал в трубке страдающий Танин голос. «Я только приехала, еще даже в ванну не влезла. Ты как?» Клавдия была так разочарована, что ей стало стыдно. Танька 10 с лишним лет была ее самой лучшей подругой. А она, Клавдия, даже не может себя заставить обрадоваться. «Ау, Клава!» — позвала из трубки Танька. «Что с тобой? Или это не ты?» «Это я», — призналась Клавдия. «И со мной ничего. У меня вчера опять сумку отняли и обратно уже не вернули. В сумке был паспорт. Твой брат сказал, что паспорт здесь имеет первоочередное значение». «Что?» — переспросила Таня. «Ты что, бредишь, Ковалева? Опять сумка? И на этот раз еще и паспорт?» «Да», — сказала Клавдия. «Он меня толкнул, я упала, разбила коленки, вымочила куртку, порвала джинсы и долго валялась в луже. Толкнул, конечно, не брат, а жулик». «Ну ты даешь!» — сказала Таня с восхищением. «И что Ларионов говорит?» «Говорит, надо подумать», — сказала Клавдия. Ее страшил момент объяснений с подругой. Конечно, Таня все про нее знает и очень сочувствует, но одно дело сочувствие и совсем другое — пикантный эпизод с ее ночевкой в постели Андрея Ларионова. «Я не могла идти домой», — твердо сказала Клавдия, решив, что лучше выложить все сразу. «А тебя не было. Я ночевала у Андрея». Воцарилось молчание, столь красноречивое, что Клавдия даже улыбнулась тихонько, хотя бояться не перестала. «Неужели?» — спросила Танька, как показалось Клавдии, очень холодно. «Поправь меня, если я ошибаюсь, но мне показалось, ты сказала, что переспала с моим братом». «Да», — подтвердила Клавдия. «Гениально!» — сказала Таня. «Стоило один раз в жизни уехать из Москвы, и все произошло. Ты не разочаровалась в своих чувствах, Ковалева?» Клавдия с облегчением перевела дух. Самое страшное было позади. Таня не бросила трубку и не потребовала объяснений. Клавдия была ей за это несказанно благодарна. «Клавка, ты что там, непрерывно грезишь о Ларионове?» Таня постучала чем-то по трубке, и Клавдии пришлось отодвинуть ее от уха. «Я все еще здесь. Твоя лучшая подруга хочет с тобой поговорить. Ты меня слышишь?» «Слышу», — согласилась Клавдия. «Ты сегодня опять у Ларионова ночуешь?» «Опять», — сказала Клавдия и покраснела. «То есть мне приезжать нет никакого смысла, да? Вы с Ларионовым вряд ли будете рады видеть нас с Павловым». «Мы всегда», — заговорила Клавдия и осеклась. «Мы всегда...» Это были слова из совсем другой жизни. Не из жизни Клавдии Ковалевой. Кажется, впервые она сказала «мы». «Мы» — это Андрей и я. «Я и Андрей. Мы всегда рады вам с Павловым. Мы всегда рады принять гостей. Мы ждем вас к 8 часам». Нет, не может быть, чтобы это могла сказать она, Клавдия Ковалева. «Клавка, не переживай ты так», — сказала Таня серьезно. Я страшно рада, что у вас в конце концов что-то получилось. Господи, да никто не подходит ему так хорошо, как ты. И не подходил никогда. Только смотри теперь, не упусти его. Ты же у нас девушка неопытная, скажешь что-нибудь. А он не так поймет или совсем не поймет. Не упущу, пообещала Клавдия. Постараюсь не упустить, если только я на самом деле ему нужна. Нужна, уверила Танька. Конечно, нужна. И я на самом деле была уверена, что рано или поздно он все правильно сообразит. Он и сообразил. Всего 10 лет прошло. На глаза Клавдии навернулись слезы. И Танька как-то подозрительно всхлипнула в трубке. То есть бандиты и история с сумками и слежками для вас нынче не актуальны, правильно я понимаю? Не совсем, призналась Клавдия. Слушай, давай я тебе вечером позвоню. Или ты нам. А то мне говорить неудобно. Нам это звучит гордо, провозгласила Танька. Я вам позвоню. Я очень рада, что ты жива и здорова, и что теперь ты спишь с моим братом. Улыбаясь, Клавдия положила трубку. «Ты чего не ушла, Клава?» — спросила проходящая через зал Варвара Алексеевна. «Твоя смена давно закончилась». «Я этикетки пишу», — сказала Клавдия, краснея от того, что она как будто занимается сверхурочной работой. А на самом деле ждет Ларионова. «Клавочка, тебе просто цены нет», — сказала заведующая с чувством. «Я тебе премию выпишу». Все слышали, что заведующая опять похвалила Ковалеву, и что она даже собирается выписать ей премию. И раздражение сотрудниц было таким острым, что Клавдия почувствовала его, как уколы электрофореза. «Я не виновата», — она ожесточенно печатала и думала о своем. «Я не виновата. Андрей велел мне ждать, но не могу же я просто сидеть и 3 часа пить кофе. Это как-то глупо». Вспомнив, что она собиралась выглянуть на улицу, когда ее позвали к телефону, Клавдия решительно погасила свет и прижалась носом к холодному стеклу. Знакомая машина была на месте, и шофер мирно дремал в ней. Нет, не права Танька. Все-таки слежка ее пугала, даже несмотря на Ларионова.